Решительно повернувшись, я пошел к дереву, на ветвях которого спала Ария. Но, услышав за собой шаги, от которых вздрагивали верхушки ближайших деревьев, был вынужден остановиться и вновь обернуться. Оно следовало за мной, как привязанное, и, видимо, не собиралось менять этой отвратительной привычки. «Что тебе от меня нужно?» — с отчаянием произнес я, обращаясь к неподвижной зеленой морде. «Румма», — ответило оно, продолжая стоять неподвижно. Но едва я сделал шаг по направлению к дереву, насекомое вновь двинулось следом за мной, выдерживая, впрочем, дистанцию в несколько метров. Решив, что для Арии, укрытой на верхушке дерева, это существо не может представлять опасности, я продолжил путь. Но едва выбрался на поляну, где мы расположились на дневку, как вновь был вынужден остановиться. «Румма», — в который раз повторило оно, осторожно подталкивая меня под локоть и недвусмысленно указывая одной из своих многочисленных лап на вершину дерева, где скрывалась от солнечных лучей моя спутница. Этот жест поразил меня больше всего остального, потому что явно свидетельствовал о каких-то зачатках разума в этой треугольной, ничего не выражающей и закрытой непроницаемым хитином и панцирем голове. «Я знаю Румму. Это хорошая Румма. Не вздумай ее беспокоить». Решив закрепить наше дружеское знакомство чем-то более весомым, чем ничего не значившие для существа слова, я направился к рюкзаку и достал из своих пищевых запасов кусок солонины. Подумав, я добавил к нему еще и связку сушеных фруктов, поскольку не имел ни малейшего представления о вкусах своего преследователя. И уже не испытывая ни малейшего страха перед этой громадиной, направился к ней с угощением в руках. С отвращением отвергнув мясо, оно осторожно взяло из моих рук своими остроконечными жвалами связку сухих фруктов и задумчиво схрумкало их, чем окончательно опровергло мои гнусные предположения о корыстном гастрономическом интересе к моей особе с его стороны. Полностью успокоившись, я развалился под деревом, решив вздремнуть до заката, и надеясь, что, проснувшись, не увижу больше это странное существо.